Публика вяло хлопала, некоторые смеялись и показывали пальцами на сцену. Но большинство было поглощено своими разговорами и водкой. Задушив Раскольникова, женщина в парике подскочила к краю эстрады и под сумасшедшие звуки двух скрипок принялась выплясывать, задирая голые ноги к потолку и размахивая топором. Четверо в черном неподвижно простоявшие все действия подхватили накрытого хитоном Раскольникова и понесли его за кулисы. У меня мелькнула догадка, что это цитата из «Гамлета», где в самом конце упоминается четыре капитана, которым полагалось бы унести мертвого принца. Странно, но эта мысль мгновенно привела меня в чувство. Я понял, что происходящее не заговор против меня. Подобного никто просто не успел бы подстроить, а обыкновенный мистический вызов. Сразу же решив принять его, я повернулся к ушедшим в себя матросам. «Ребята, стоп! Это измена!» Барболин поднял на меня непонимающий взгляд. «Англичанка гадит, но угад бросил я». Видимо, эти слова имели для него какой-то смысл, потому что он сразу потянул с плеча винтовку. Я удержал его. «Не так, товарищ. Погоди». На сцене, между тем, опять появился господин с пилой, сел на табурет и принялся церемонно снимать туфлю. Открыв саквояж, я вынул карандаш и бланк чекистского ордера. Заунывные звуки пилы подхватили меня, понесли вперед, и подходящий текст был готов через несколько минут. «Чё пишешь-то?» — спросил Журбунов. «Арестовать кого хочешь?» «Не», — сказал я. «Тут если брать, так всех. Мы по-другому сделаем. Ты, Журбунов, приказ помнишь? Нам ведь не только пресечь надо, но и свою линию провести, верно?» «Так», — сказал Журбунов. «Ну вот», — сказал я. «Ты с Барболиным иди за кулисы. А я на сцену сейчас поднимусь и линию проведу. А как проведу, сигнал дам, и вы тогда выходите. Мы им сейчас покажем музыку революции». Журбунов постучал пальцем по своей чашке. «Нет, Журбунов», — сказал я твердо, — «работать не сможешь». Во взгляде Журбунова мелькнуло что-то похожее на обиду. «Да ты что?» — прошептал он. «Не доверяешь? Да я за революцию жизнь отдам». «Знаю, товарищ», — сказал я. «Но кокаин потом». «Вперед!» Матросы встали и подошли к сцене. Они ступали разлаписто и крепко, словно под ногами у них был не паркет, а кренящаяся палуба попавшего в шторм броненосца. И в этот момент я испытывал к ним почти симпатию. Поднявшись по боковой лесенке, они исчезли за кулисами. Я опрокинул в рот остатки ханжи с кокаином, встал и пошел к столику, за которыми сидели Толстой и Брюсов. На меня смотрели. «Господа и товарищи», — думал я, медленно шагая по странно раздвинувшемуся залу. «Сегодня я тоже имел честь перешагнуть через свою старуху. Но вы не задушите меня ее выдуманными ладонями. О, черт бы взял эту вечную достоевщину, преследующую русского человека. И черт бы взял русского человека, который только ее и видит вокруг. Добрый вечер, Валерий Яковлевич. Отдыхаете?» Брюсов вздрогнул и несколько секунд глядел на меня, словно не узнавая. Потом на его изможденном лице появилась недоверчивая улыбка. «Петя?» — спросил он. «Это вы?» «Сердечно рад вас видеть. Присядьте к нам на минуту». Я сел за столик и сдержанно поздоровался с Толстым. Мы часто виделись в редакции «Аполлона», но знакомы были плохо. Толстой был сильно пьян. «Как вы?» — спросил Брюсов. «Что-нибудь новое написали?» «Не до этого сейчас, Валерий Яковлевич», — сказал я. «Да», — задумчиво сказал Брюсов, шныряя быстрыми глазами по моей кожанке и маузеру. «Это так, это верно. Я вот тоже. Я ведь и не знал, Петя, что вы из наших. Всегда ценил ваши стихи, особенно первый ваш сборничек. Стихи капитана Лебяткина. Ну и, конечно, песни «Царство я». Но ведь и вообразить было нельзя. Все у вас какие-то лошади, императоры, Китай этот». «Конспирейшн, Валерий Яковлевич», — сказал я. хоть это слово дико. «Понимаю», — сказал Брюсов. «Теперь понимаю. Хотя всегда, уверяю вас, что-то похожее чувствовал». «А вы изменились, Петя. Стали такой стремительной, глаза сверкают. Кстати, вы 12 у блока успели прочесть?» «Видел», — сказал я. «И что думаете?» «Я не вполне понимаю символику финала», — сказал я. «Почему перед красногвардейским патрулем идет Христос? Уж не хочет ли Блок распять революцию?» «Да-да», — быстро сказал Брюсов. «Вот и мы с Алешей только что об этом говорили». Услышав свое имя, Толстой открыл глаза, поднял свою чашку, но она была пуста. Нашарив на столе свисток, он поднес его к губам, но вместо того, чтобы свистнуть, опять уронил голову. «Я слышал», — сказал я, — «что он поменял конец. Теперь перед патрулем идет матрос». Брюсов секунду соображал, а потом его глаза вспыхнули. «Да», — сказал он, — «это вернее, это точнее. А Христос идет сзади. Он невидим и идет сзади, влача свой покосившийся крест сквозь снежные вихри». «Да», — сказал я. «И в другую сторону». «Вы полагаете?» «Я уверен», — сказал я и подумал, что Журбунов с Барболиным уже уснули за шторой. «Валерий Яковлевич, у меня к вам просьба. Не могли бы вы объявить, что сейчас с революционными стихами выступит поэт Фанерный?» «Фанерный?» — переспросил Брюсов. «Мой партийный псевдоним», — пояснил я. «Да-да», — закивал Брюсов. «И как глубоко! С наслаждением послушаю сам». «А вот этого не советую. Вам лучше сразу же уйти. Сейчас здесь стрельба начнется». Брюсов побледнел и кивнул. Больше мы не сказали ни слова. Когда пила стихла и фрачник надел свою туфлю, Брюсов встал и поднялся на эстраду. «Сегодня, — сказал он, — мы уже говорили о новейшем искусстве. Сейчас эту тему продолжит поэт Фанерный». Он не удержался и закатил глаза. «Прошу не путать с тигром бумажным и солдатиком оловянным. Поэт Фанерный, который выступит с революционными стихами. Прошу!» Он быстро спустился в зал, виновато улыбнулся мне, развел руками, подхватил слабо сопротивлявшегося Толстого и поволок его к выходу. В этот момент он был похож на отставного учителя, тянущего за собой на поводке непослушного и глуповатого волкодава. Я поднялся на эстраду. На ее краю стоял забытый бархатный табурет, что было очень кстати. Я поставил на него сапог и вгляделся в притихший зал. Все лица, которые я видел, как бы сливались в одно лицо, одновременно заискивающее и наглое, замершее в гримасе подобострастного самодовольства. И это, без всяких сомнений, было лицо старухи-проценщицы, развоплощенной, но по-прежнему живой. Недалеко от эстрады сидел Иоанн Павлухин, длинноволосый урод с моноклем. Рядом с ним жевала пирожок прыщавая толстуха с огромными красными бантами в пегих волосах. Кажется, это и была комиссар театров мадам Малиновская. Как я ненавидел их всех в эту долгую секунду. Я вынул из кобуры маузер, поднял его над головой, откашлялся и в своей прежней манере, без выражения, глядя вперед и никак совершенно не интонируя, только делая короткие паузы между катернами, прочел стихотворение, которое написал на чекистском бланке. Реввоенсовет. Товарищи бойцы, наша скорбь безмерна. Злодейски убит товарищ Фанерный. И вот уже нет у нас в ЧК старейшего большевика. Дело было так, он шел с допроса и остановился зажечь папиросу, когда контрреволюционный офицер вынул пистолет и взял его на прицел. «Товарищи!» — раздался гулкий выстрел из маузера, и пуля ужалила товарища Фанерного в лоб, Он протянул было руку за пазуху, покачнулся, закрыл глаза и на землю хлоп. «Товарищи бойцы, сплотим ряды, споем что-нибудь хором и ответим белой сволочи революционным террором». С этими словами я выстрелил в люстру, но не попал. Но сразу же справа от меня раздался другой выстрел. Люстра хлопнула, и я увидел рядом с собой передергивающего затвор Жербунова. Он с колена дал еще несколько выстрелов в зал, где уже кричали, падали на пол и прятались за колоннами. А потом из-за кулис вышел Барбулин. Пошатываясь, он подошел к краю эстрады, завизжал и швырнул в зал бомбу. В зале полыхнуло белым огнем, страшно грохнуло, опрокинулся стол, и в наступившей тишине кто-то удивленно охнул. Возникла неловкая пауза. Чтобы хоть как-то заполнить ее, я несколько раз выстрелил в потолок и вдруг опять увидел странного человека в темной гимнастерке, который невозмутимо сидел за своим столом, прихлебывал из чашки и, кажется, улыбался. Я почувствовал себя глупо. Жербунов еще раз пальнул в зал. «Прекратить!» — крикнул я. Жербунов пробормотал что-то вроде «мал ты мне указывать», но все же закинул винтовку за плечо. «Уходим», — сказал я, повернулся и пошел за кулисы. Какие-то люди, стоявшие за ними при нашем появлении, кинулись в разные стороны. Мы с Жербуновым прошли по темному коридору, несколько раз повернули и, открыв дверь черного хода, оказались на улице, где от нас опять шарахнулись. Мы подошли к автомобилю. Морозный чистый воздух после духоты прокуренного зала подействовал на меня, как пара эфира. Закружилась голова и смертельно захотелось спать. Шофер, покрытый толстым слоем снега, все так же неподвижно сидел на переднем сиденье. Я открыл дверь в кабину и обернулся. «А где Барбулин?» — спросил я. «Сейчас», — ухмыляясь, сказал Жербунов. «Дело одно». Я залез в автомобиль, откинулся на сиденье и мгновенно уснул. Меня разбудил женский визг, и я увидел Барбулина, который на руках нес из переулка картинно отбивающуюся девицу в кружевных штанишках и съехавшем на бок парике с косичкой. «Подвинься, товарищ», — сказал мне Жербунов, залезая в кабину. «Пополнение». Я подвинулся к стене. Жербунов наклонился ко мне и сказал с неожиданной теплотой в голосе. «А ведь я тебя сначала не понял, Петька. Душу твою не увидел, а ты молодец. Хорошую речь сказал». Я что-то пробормотал и опять уснул. Сквозь сон до меня доносился женский хохот и скрип тормозов, угрюмый мат Жербунова и змеиное шипение Барбулина. Кажется, они спорили из-за этой несчастной. Потом автомобиль остановился. Я поднял голову и увидел перед собой расплывающееся и неправдоподобное лицо Жербунова. «Спи, Петька», — гулко сказало лицо. «Мы здесь выйдем. Нам с кумом поговорить надо, а тебя Иван довезет». Я выглянул в окно. Мы стояли на Тверском бульваре возле дома градоначальника. Медленно падал крупный снег. Барбулин и дрожащая полуголая женщина были уже на улице. Жербунов пожал мне руку и вылез. Машина тронулась. Я вдруг остро ощутил свое одиночество и беззащитность в этом мерзлом мире, жители которого норовят отправить меня на Гороховую или смутить мою душу чарами темных слов. Завтра утром, подумал я, надо будет пустить себе пулю в лоб. Последним, что я увидел перед тем, как окончательно провалился в черную яму беспамятства, была покрытая снегом решетка бульвара. Когда автомобиль разворачивался, она оказалась совсем близко к окну.